Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски? Да-да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Александр Иванович, у меня два вопроса будет. Да, пожалуйста, Александр Иванович. Вот в свое время, первый вопрос, велась дискуссия относительно двух глаголов «попрыгивать» и «подпрыгивать». Я не помню, сколько, 10, 15, ну, где-то так в этих временах. И не знаю, к какому результату пришли они. Мне она напомнила спор у Джонатана Свифта в «Гулливере» между остроконечник и тупоконечником. Я себя к тупоконечникам отношу, потому что яйцо колоть лучше с тупого конца. Так вот, может быть, количественная какая-то разница. Вот подпрыгивать, побольше дистанцию давать, отталкивание тела от земного притяжения, или попрыгивать нечто, так сказать, мелкое и шаловливое. Это первый, значит, вопрос. Слушайте, ну не такое уж употребительное слово, не так часто так встречается, что спорили-то. Алло. Где это, кто спорил? Вам знакомо, да, дорогие? Я не помню, я тоже не знаком. Алло. Мы вас слушаем. Да. Второй вопрос такого вот рода. Гёте в Фаусте говорит о том, что пусть слово сохраняет смысл такой, какой в него происхождение вложит. Конфуций, в свою очередь, ну, это 5 век до новой эры, когда его спросили, что он сделал бы в первую очередь, если бы его, ну, властелином, царем там вдруг сделали, он сказал бы, я бы возвратил словам их первоначальный смысл. Как психиатр я скажу, что вот слово «шизофрения» кастрировано. То есть тот признак, который заложили в классическом учении Блёлер, Карпелин, он исчез. А вложили в него совсем другое содержание. Вот есть ли такая проблема у лингвистов, вот ученых по русскому языку и по другим тоже языкам? Как она значит сейчас? Позвольте уточнить. А что вы имеете в виду, что слово «шизофрения» потеряло свой первоначальный смысл? В переводе с греческого это «расколотое сознание». А вы имеете в виду, что в народе стали употреблять как ругательство? Дима? Да. А, вот только это, да, что слово стало... Нет, не только это. Я имею в виду искажение самой психиатрической науки. Диагностируют не так. Не имеющий этого признака попадает в армию, в тюрьму, а кто имеет, никуда не попадает. Да, ну, Владимир Ильич, это уже вопрос специалистам, да, и мы можем вспомнить, что вообще-то, если я правильно помню, во Всемирной организации здравоохранения это слово все время стоит под сомнение, стоит ли его выносить как отдельный термин, или это все-таки симптоматика? Я не хочу сейчас на этом заостряться. Это чисто специфическая научная проблема. В общем, понятия шизофрении нет. В содержании понятия кастрировано, оно просто исчезло. Какие практические последствия это имеет, известно по диагностике прошлых лет, да и сейчас оно обстоять не лучше. Ну, я просто как пример... Нет, ну, вы считаете, это вопрос русского языка? Вот изменения? Нет, я как пример того, что слово не сохраняет своего смысла, термин не сохраняет, а в русском языке, наверное, навалом таких вещей. Так а вопрос ваш в чем? Или это вот такая заметка нет, была? Стоит ли эта проблема вот как в таком, в лингвистическом плане, со словами? Ведь сумасшествие идет, люди говорят и непонятным смыслом слов. Ну, по всей видимости, если мы говорим о втором вопросе, то это вопрос о философски, в большей степени, лингво-философски, о значении слов, о том, насколько значение слов связано с первоначальным значением слов и так далее. И эти попытки, по большому счету, возвращения к истокам и возвращения к первому значению слова предпринимались издревле. И, собственно говоря, когда возникали этимологические штудии, это известно еще и в Древней Греции, в Древнем Риме, то тоже пытались объяснить, почему так происходит, что слово перестает нести то значение, значение, которое в него вкладывали в начале. Но это вопрос не культуры речи, и вряд ли мы можем говорить о том, что это проблема, которая беспокоит языковедов вот в таком аспекте. Здесь скорее вопрос философии, возвращения вот к этим истокам. Хотя за ним довольно-таки длинная традиция, и не случайно здесь был упомянут Конфуций. Можно говорить о том, что средневековые схоластики, средневековые, нельзя назвать их специалистами в области языкознания, но люди, которые занимались языком, тоже обращали внимание на то, что многие слова утрачивают свой первоначальный смысл. Но такова история эволюции языка. У слов появляются новые значения, у слов затемняются значения, слова могут иногда поменять значение до противоположного и так далее. В этом жизнь языка. Я бы добавил, что лингвисты все-таки этими вещами занимаются, составляя словари. Ведь когда мы составляем толковый словарь, мы неизбежно оказываемся перед проблемой толкования лексического значения или лексических значений, если слово многозначное. И вот здесь очень часто и возникают трудности, потому что одно и то же слово может употребляться в своем исконном значении, насколько нам оно в принципе известно, может употребляться в видоизмененных значениях, и составители словарей испытывают очень серьезные затруднения, потому что нужно всегда решать проблему, то ли это такое незначительное видоизменение, которое вызвано контекстом и которое не превращается в особое отдельное значение слова, или это все-таки новое отдельное значение, и тогда семантическая структура слова естественно усложняется. Конечно, лингвисты этой проблемой занимаются, но одно дело – то, чем занимаются лингвисты, занимаясь составлением словарей, они изучают реальное состояние языка, они изучают значения, в которых употребляются слова, систематизируют их, выявляют внутренние отношения между этими значениями и так далее. Так или иначе, они прежде всего описывают существующее состояние языка. Но предписывать языку необходимость отменить употребление некоторого слова, пусть это будет слово «шизофрения» или какое-то другое, предписывать языку, отменить какое-то сложившееся употребление и начать употреблять это слово в том значении, которое было свойственно ему 2000 лет назад, допустим, или 100 лет назад, неважно, если оно далеко ушло, может быть, и 100 лет назад. Вот этого лингвистика делать не может по определению, потому что это наука, которая изучает язык, но это не есть какое-то собрание людей, которые диктуют обществу: говори так и не говори по-другому. Вообще вопросы соотношения предписывающей и описывающей функции в лингвистике — это вопрос очень трудный, очень сложный, очень многосторонний. Но уж во всяком случае совершенно точно можно сказать, что вот тем, к чему призывает нас Александр Иванович, диктовать людям: откажитесь от нового значения этого слова, вернитесь к старому, вот этим лингвистика не занимается точно. И очень интересный вопрос о двух глаголах «попрыгивать» и «подпрыгивать». Я не помню такой дискуссии. Может быть, Александр Иванович, в его речи по телефону была оговорка, что, может быть, он не очень точно помнит, какие именно слова. Если бы речь шла о глаголах «поскользнуться» и «подскользнуться», вот тут... Ну, это далеко, да. Это совершенно разные вещи по смыслу. Что же касается «попрыгивать» и «подпрыгивать», я не вижу почвы для дискуссии. Но, может быть, это психотерапевты? Не знаю, может быть. На эту тему, как может быть. Термин, может, обсуждали. В словах «попрыгивать» и «подпрыгивать» просто совершенно разные значения, которые очевидным образом привносятся в них приставками, и, конечно, смешивать эти слова вряд ли кому-либо придет в голову. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Алла Игоревна. Будьте добры, спасибо большое за вашу передачу, что вы есть. Вот спасибо. У меня такой вопрос. Вот есть такие существительные: цех, лес, вес, мех. Вот они в разных падежах по-разному склоняются. Вот как правильно говорить: в цехе или в цеху? Ну, в лесе ясно, что в лесу, а не в лесе. Ну, а, например, быть в том же весе. Или, например, пальто на меху. Почему вот здесь, как, есть ли какое-нибудь правило для склонения с предлогами этих существительных? Вроде бы они одного порядка. Вроде бы они одного порядка, Алла Игоревна, правильно. Но дело в том, что вы спрашиваете о формах предложного падежа. Формы предложного падежа в русском языке могут варьировать. Дело в том, что вообще сам вот этот предложный падеж, обратите внимание на название, в названии не содержится никакой информации о том, какое значение или какие значения могут передаваться этим падежом. В отличие от других падежей, именительный, родительный, дательный, все эти названия имеют определенное значение. Я сейчас не стану рассказывать о том, какие именно, но поверьте, там есть некое ядро, которое лежит в основе всех частных значений этих падежей. Предложный падеж – это просто падеж, который употребляется с предлогами. В том случае, когда формы предложного падежа используются с предлогами «в», «на», возможно вариантное окончание. Эти вариантные окончания, но вместо «е» – окончание «у», да? Совершенно верно было сказано, что когда мы говорим о лесе, но употребляем это существительное с предлогом «в», в предложном падеже следует «в лесу», а не «в лесе». Хотя можно разбираться в лесе, если мы говорим о строительном материале, но это другое значение слова «лес». Да, совершенно верно. И можно говорить «о лесе», другой предлог, и, соответственно, то же самое касается предлога «на». Такие вещи, Алла Игоревна, в принципе, описываются грамматиками русского языка, описываются в справочниках. Достаточно обратиться к любому справочнику под названием «Трудности русского языка». Достаточно обратиться к справочникам Дитмара Ильяшевича Розенталя, и вы получите соответствующую информацию. Но человеку, для которого русский язык родной, как правило, к справочникам обращаться и не приходится. Так что все зависит от того, чем вызван ваш вопрос. Если это просто интересно так вот с научной точки зрения, или если ребенку нужно ответить на такой вопрос, тогда нужно обращаться к справочникам. Если же нет, то я уверен, вы никогда не скажете, что купили ребенку пальто на мехе, и скажете только на меху. Здесь ваша собственная языковая компетенция не подведет. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Да. Пожалуйста, представьтесь. Можно говорить, да? Да. Я Ирина Александровна. Вы знаете, меня интересуют географические названия. В то время по радио рекламируют завод, который расположен в Елатьме. И называют его Елатомский. А простите, город... еще раз, как его называют? Елатомский. Елатомский. Да, Елатомский. А в Вологде есть город Тотьма. Вот меня интересует прилагательное от этого города. Тотьминский. По-моему, тоже Тотьминский, но почему не Елатьминский, а Елатомский? Потому что в названии Тотьма есть на месте мягкого знака беглый гласный. Точно так же в названии Елатьма есть на месте мягкого знака беглый гласный. И образуя прилагательное от названия этих населенных пунктов, мы имеем две возможности. Либо мы восстановим этот беглый гласный, тогда у нас получается Елатомский, а Тотьма тогда был бы Тотьмский. Вот. И либо мы оставляем этот гласный нулевым, то есть он не звучит, у нас сохраняется на его месте мягкий знак, но тогда и суффикс другой, не просто СК, а его вариант «инск». Вот и получается или «енск», «тотьминский». Тотьминский, там «инск», насколько я помню. А «елатомский» там просто суффикс «СК». Надеюсь, понятно? Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель.